И тут не надо говорить на сегодняшний день. Я затраю такие вот стороны нашей жизни, которые показывают нам уровень наш. Вот и все, что я хочу делать. Я никогда не скажу, что у вас тут синагога. И никому не скажу последствия. Вот я был в Косове, в синагоге был. Обо мне тоже скажут, потому что что-то ненормальное вот головой получилось. Но я сегодня провожу параллель. Что должно быть сегодня? И что может быть? И очень часто то, что есть, оно просто соответствует тому уровню синагоги того времени. А это уже ненормально. Мы живем совсем в другое время. Деяния апостолов. Еще один признак людей, которые больше к синагоге принадлежат, чем к церкви. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев, киренейцев и александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном. Это в синагогах спорят. В синагогах спорят, в церквах не спорят. И Павел говорил так, а если бы кто захотел спорить, помните, что он сказал? То мы такого обычая не имеем, и мы, не церкви Божьей. Скажите, а вы в своей синагоге спорите или нет? Если нет, то значит у вас не синагога. А если иногда спорите, ну то, знаете, наверное, что-то есть в синагоге еще взятое. Потому что я в этом читаю, это же не я выдумал. И, наверное, недаром Господь оставил для нас эти тексты, где что происходило когда. А дальше читаю. Евангелие от Матфея, 10 глава, 17 стих. «Остерегайте же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас». В синагогах и дерутся тоже. И словами. Я помню, когда-то был разбор, а мне пришлось как вникнуть в эту ситуацию. Это тоже, к сожалению, таких синагог немало есть. Когда один из братьев подошел, он говорит, брат Николай, поговори с пастором, меня отлучили, говорит, поговори, чтобы меня приняли. Я говорю, слушай, как я буду говорить, я же вообще не знаю, что произошло. Ну, я не знаю, что было, посторонний человек, откуда я могу узнать, что у вас там произошло. И когда я узнал, оказалось, там, значит, на братском совете он терпел и дал между глаз одному брату, в полном смысле слова. Ну, его взяли за это и исключили. А потом оказалось, что этот брат, который, тот был молодой, этот был пожилой, он, наверное, полчаса под носом кулаком водил вот все так вот. Что он доказывал и кулаком. Но он терпел и не выдержал, и врезал ему между глаз. И я говорю, слушайте, вас бы надо было обоих исключить. Одного, что провоцировал, а другого, что ударил. Потому что так же не делают. Но Библия говорит, я понимаю, что вот это бить вас, там немножко другой смысл заложен. И в полном смысле слова били, и били за то, что Христа исповедовали. Но в чем сущность? В церкви не дерутся. В молитвенном доме не машут кулаками. А в синагогах будут бить. Там это будут делать. Читаю дальше. День апостолов, 26 глава, 11 стих. «И по всем синагогам я многократно мучил их и понуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах». Вы знаете, о чем здесь написано? То в синагогах настоящих христиан не любили. Им создавали очень тяжелые условия, и они практически не могли быть там. Я очень хотел бы, чтобы в нашей жизни не было вот такой духовной атмосферы, когда людям, которые хотят что-то делать, и у которых действует Дух Святой, мешали всеми способами и всеми методами. А ведь такое бывает часто, правда? Из страха, из-за недоверия, по другим причинам, да и вообще очень много таких причин. Поэтому я очень хочу, чтобы у нас этого не было, чтобы у нас не было синагоги. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 2 стих. «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас будет думать, что он чем служит Богу. В синагогах думают, что служат Богу. А на самом деле оказывается не совсем так. Вы сейчас понимаете, о чем я веду речь? Очень часто люди думают. И говорят, что интересно, даже будут убивать вас, и на все 100% будут уверены, что этим служат Богу. Искореняют какое-то беззаконие. Это, наверное, самое ужасное, о чем не хотелось бы говорить на сегодняшний день. Я думаю, что у вас этого и нету. Но, тем не менее, там, где нет действия Духа Святого, так и поступают. Я приведу несколько примеров, чтобы понять, что я имею в виду. Первый пример, вот только что мне вот на сердце лег. Приезжает к нам одна из сестер. Она с Украины сама, она даже не из Белоруссии, довольно издалека. Ну, она раз оказалась, она не свободная, очень сильно не свободная. Правда, такая буйная, я бы сказал. Но она приехала. Я ей сказал, поедь себе домой. И пусть, потому что так было открыто Духом Святым, пусть церковь заложит пост. Она приехала, сказала. Значит, что они сделали? Они приказали строго-настрого не ехать никуда больше. Ты нормальный человек. Ты никуда не едешь. Но вы знаете, что это в синагоге так делают. Это делают в синагоге так. Но куда же она не поедет? Когда она явно, она же сама видит и слышит. Это же не то, что где-то кто-то сказал, а никакого проявления нету. Она же понимает все. Она даже едет второй раз. Она же ничего нам не говорит, как там и в церкви сказали ей. Приезжает второй раз. Ну и опять мы молимся, пусть, значит, заложь, потому что ты не свободный. Приезжает третий раз. Говорит, вызвал мой пастор епископа, меня исключили из церкви и сказали, не сообщайте с ней и не приветствуйте ее. Она уже не член нашей церкви. Это синагога. Это то, что не должно быть. Она мне говорит, а что делать надо? Я говорю, слушай, я как-то не подумал сразу, говорю, ну поищи другую церковь. Неужели у вас другой церкви нормально? А как, говорит? Меня что там исключили, а должны принять там, где исключали. Кто меня примет другую? Изгонят. Из церкви не изгоняют. Если даже беда, там пытаются помочь, и лечат, а не выгоняют. А из синагоги выгоняют. В данном случае она, естественно, не была исполнена Духом Святым. Это само собой. Но надо понимать, она ищет помощи, она ищет защиты. Сколько я знаю случаев. Это более будет яркий пример. Как только Бог крестил кого-то Духом Святым, то уже берут и исключают из церкви. Вы такое знаете? Если не знаете, то где-то встретите. Это было в прошлые времена, это и теперь случается. Почему? А потому что это не то, что должно быть. Это не тот уровень, это не то понимание. Евангелие от Матфея, 6 глава, 2 стих. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истину говорю вам, они уже получают награду свою. Вы знаете, что здесь написано? Что процветает в синагогах? Лицемерие. Лицемерие. Это черта, которая не присуща церкви. В синагогах процветает. И если у нас процветает, то я опять говорю, ну, наверное, что-то еще от синагоги тянется. Ну, тянется оттуда. Следующее, на что обращаю внимание, я не буду, я специально не говорю, я мог бы говорить более развернуто по каждому пункту. Но я понимаю и время наше, да и думаю, вы понимаете вообще, о чем я хочу сказать. Я просто не хочу, чтобы это было, иначе это уже не церковь. Это нечто такое древнее, плотское, и что надо меня? Ведь согласитесь, то, о чем я говорил, это же менять надо, правда? Ну с этим багажом ты дальше не пойдешь. Ну, пройдешь день, пройдешь два, недели, а дальше хочешь, не хочешь, придется остановку делать и решать вопрос. Или я буду идти дальше, или я вообще не пойду никуда. Это будет тормоз на пути. Евангелие от Матфея, еще один текст читает, 23 глава, 6 стих. «Так же любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах любят почет и уважение. Вот сегодня никто здесь никого не собирается обижать. Никто не собирается никого унижать. А вот вы сами себе дайте оценку. Как вы себя чувствуете и ведете, когда вас унижают? Ну, на ваш взгляд, не дают вам того почета, который надо. Знаете, если вам этого хочется, то это что-то с синагоги. Любят почет, уважение, приседание на синагогу. Ты, Маня, будешь начинать псалмы, только не дайте начинать, вы узнаете что-то такое. А ты, брат, сегодня начнешь. А что ты мне говоришь, что начинать, не начинать? Что, я хуже всех? Ему хочется последнему, как пастору сказать, подвести итоги все и так далее. Я говорю то, что слышал. Один из братьев, он раньше к нам приезжал в церковь, но она такое наговорит, ну, что после трудно что-то переделать. Ну, я однажды, помню, он приехал, а я говорю этому брату другому, вот смотри за этим братом и будь готов. Если он будет выходить, ты выходи за кафедру. Мы тогда не вызывали, ну, кого есть на сердце. Ну, вот он только вперед. Хоп, другой стоит. Он целое собрание промучился, он так и не вышел. Он ваш меня. Ты видел, что я пришел или нет в собрание? Говорю, видел. А почему не дал? Ему обязательно надо было дать ему, чтобы он поговорил. Он не мог быть на втором плане. Человек, который принадлежит Господу, он никогда не ищет почета и уважения. Он сам с собой придет, никуда не денется почета и уважения. Но это будет не наигранное, это будет не искусственное, это будет то естественное, что всегда сопровождает человека, который служит Богу. Но никогда не будет обижаться, что вы где-то его посадили на другое место. Когда-то, помню, один из наших братьев, он уже в вечности, он простой был, скромный. Хотя в то время был епископом Союза. Ну, и один из братьев, значит, собрались ехать куда-то. Он взял, сидел, сел на заднее сиденье, да сидит. Я говорю, брат, перейди на переднее сиденье. А я говорю, не надо, я не хочу. Я здесь буду сидеть. Он опять, ну, перейди на переднее сиденье. Зачем, говорит, мне так хорошо? Третий раз. Ну, перейди на последнее сиденье. Он должен был ему сказать, что пан с кучером вместе не едет. То есть, его поставить на свое место. Хотя, в самом деле, ну, он себя назвал паном. Но, говорит, пан с кучером рядом-то не сидят, когда раньше у кареток. Вы же знаете, что кучер где-то там на блучке сидит впереди, ну, а пан сзади. Ну, и он уже думал настолько, ему почет указать, что покой не давал, сядь впереди. Он не хотел впереди просто сидеть, да и все. Но он должен был сказать, что пан с кучером вместе не едет. Кучер впереди, где-то вверху, а пан сзади сидит. Я очень хотел бы, чтобы мы вот эти все пункты, которые я сегодня назвал очень коротко, чтобы мы их выяснили. Это все то, если мы его не поймем, оно не даст нам лично хода вперед. И будем говорить, Господи, почему я не расту? Почему нет духовного возраста? Почему я застыл на одном и том же месте? Почему? Вот некоторые пункты, которые отвечают на вопросы «почему?». Поэтому я хотел бы, чтобы Господь дал нам свое благословение. Но на что я обращаю внимание? Как бы там ни было, и мы иногда в нашей жизни цепляемся за эти правила синагоги. Она имеет огромную силу, силу нашего непонимания. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 22 стих читаю. А так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Иногда люди понимают своей головой, что вот такие действия, образ мышления, это не образ христианский, это образ какой-то синагоги, это образ прошлого времени. Но никогда не попытаются разорвать его, чтобы бояться быть отлученными. Смотрите, это как было важно принять Христа. Сегодня мы понимаем, Что, ну что такое синагога? Это мертвое нечто. Это то, на то время уже отжившее, а Христос принес благодать и жизнь, и стоял выбор принять Христа и быть отпущенным от синагоги. Или не принять Христа и быть в синагоге. И, как правило, решали, за редким исключением, я остаюсь в синагоге. Как сегодня люди боятся, что их отлучат за то, что Бог их крестит Духом Святым. Говорят, как? Меня что, до церкви отлучат? Я тогда вообще никому не пристану? Как я это могу сделать? И они остаются на своем месте, потому что для них синагога дороже, чем жизнь, которая дается во Христе. Братья мои, дорогие сестры, могу еще один текст прочитать. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 42 стих. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. А вот смотрите, наверное, большую силу имеет синагога, вы понимаете, что я говорю, чем молитвенный дом. От синагоги никак. Чувствуют люди, что есть жизнь в собрании. А священник сказал, я уже другую сторону беру, если вы будете ходить сюда, я вас хоронить не буду, я вас отлучу. Все. Хорошо у вас, но мы не пойдем. Нас отлучат от церкви, от наших православных. От синагоги отлучат. То лучше будем умирать в синагоге, ходить с сухими руками. Бесы будут наполнять эти синагоги, но мы не можем отрываться на ноги от лучи. Я очень хотел бы, будем молиться, что когда мы будем молиться, Господь изъел жизнь в наши сердца. Я очень хочу, чтобы мы были не просто религиозными, не просто набожными людьми, а членами тела Христова, живыми, исполненными Духом Святым, живущими по заветам Господним. Поэтому мы теперь склоним колени, а будем молиться Господу, будем просить Его милости, будем молиться так, не так, как молятся в синагогах, а будем молиться так, как молились первые ученики, апостолы, на которых излился Дух Святой. И если даже сегодня я и вы немножко набожные, но если истинно подойдем к Господу, Господь исполнит Духом Святым, это уже будет не набожность, это будет полноценная жизнь. Поэтому давайте склоним колени, за все поблагодарим Господа, и пусть милость Господня наполнит наши сердца. Господь, великий Боже, полноценный Господь, Господи, защищи нас от людей, нарушен человеком устами, исповедовать имя Твое. Мы хотим войти в глубокое общение с Тобой, чтобы Дух Святой разорвал, Господи, все эти наши формы, которые, Господи, не являются теми, которые Ты устраиваешь, которые, Господи, дают возможность свободно дышать, Господи, в Духе, и понимать Твою вечную истину, Господь. Я очень не хочу, чтобы наши смерть были подобны всем синагогам, где очень удобно себя и спокойно чувствовали темные, где, Господи, годами утомились люди, больные, не способные взять, Господи, исцеление. Мне очень не хочется, чтобы, Господи, наши молитвенных домах продолжали споры и противостояния, чтобы мы, Господи, спорили с Духом Святым, так, как делали невозрожденные религиозные люди в древних синагогах, которые Ты, Господь, посещал. И только тогда при Твоем посещении там открывалась жизнь, исцелялись, Господи, больные люди, освобождались одержимые, гравинатус морской скорбания, Отец. И я прошу Тебя, благослови, Господь, эту маленькую землю, чтобы здесь был виден. И если здесь начнутся действия Твоего Святого Духа, то эта церковь непременно, Господи, возрастет. Она непременно, Господи, будет церковью живой, движимой Духом Святым Богом. Ибо мы устали видеть, Господи, церкви бесчлижные, церкви, не исполняющиеся Духом Святым, церкви, которые остановились на границе. границы набожности и не могли ступить вперед, чтобы исполняться Духом Святым. Да, Господь, я понимаю, когда ты дополняешь Духом Святым, то ты, Господи, гораздо более нетерпимый относишься к греху. Ты открываешь его и раскрываешь. И это совсем не значит, что мы останемся в грехах наших, но мы хотим видеть жизнь, мы хотим видеть действие Твоего Святого Духа. Мы хотим видеть, Господи, народ Твой, исполненный Духом Святым, Гравтаде, Шабирбан, Варстаде, Отец. Мне так хочется, чтобы народ Твой придется там молиться. Молиться постоянно и регулярно, молиться с удовольствием. Не молиться, Господи, делать какой-то тяжелый, непощадный труд. И не вся какое-то, Господи, бремя тяжелое. Но чтобы эти молитвы были радостными. Если даже будет сильное противостояние лукавых сил. Если даже, Господь, придется молиться так, как молился ты в Гефсимании. Когда был подвиг, как капли крови падающие на землю Божию. Научи нас молиться так. Ибо мы хотим отойти от тех щенобов. Мы хотим отойти от того, Господи, мертвой религии, которая просто закрывает глаза, но не делает настоящей работы, Господь. Поэтому я прошу Тебя, благослови, дай Твою святую милость, дай Твои советы и ответы, открой Твои определения, которые Ты имеешь в отношении этой церкви. Благослови каждого члена этой церкви и это, Господи, щеление, которое Ты, Господи, предназначен для того, чтобы производить свою работу. Для этого, Господи, членов этой церкви Ты сделал ответственными за это щеление и поставил их быть городом, стоящим на вершине горы. Ты поставил их быть светильником, стоящим на подсвечнике Божия. И мне так хочется, что действительно светильник, чтобы, Господи, щепет Твой проникал во многие сердца, во многие души, чтобы многие щебни обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Гравитали Цельмария Марковил, Господи, жаклумиты Митей Черванты, дай Твои ответы и советы. Начинай действовать Духом Святым, и пусть Твоя любовь объявит нас, как Твой народ, чтобы мы не знали покоя, Господи, ни днем, ни ночью, и чтобы это, Господи, выразилось в молитве постоянной, ибо так много наших близких и родных гибнут, Господи, идут в ад. Так много жителей этого селения запутались в лабиринтах этой жизни и ищут выхода, но не там, где надо. Поэтому, Господи, пошли Твоих ангелов в ночное время, посети эти семьи. Укажи, Господи, адрес Твоего народа, а Твой народ сделай чистым и святым, не подающим никаких соблазнов для тех людей, которые окружают их, Господь. Вот твой день прошу Тебя, сделай эту милость с этой церковью, с этим вселением. Дай Твою благодать, дай Твою победу и защиту. И пусть любовь Твоя и в дальнейшее время будет действующей через Дух Святой во имя Твое и для Твоей славы. А теперь, Господь, благослови каждого члена этой церкви. Благослови пастора. Благослови, Господи, окружающих их людей. И пусть Твое солнце правды взойдет еще для многих душ. Пусть оно станет живыми для Тебя. Пусть, Господи, воскреснут для новой жизни. И пусть печь победы, печь хвалы, печь освобожденного сердца дополнит число гимнов спасенных, которые сегодня возносятся от земли и которые Ты принимаешь, Господи, по благоволению Твоему. И так благослови, наполни Духом Святым, дай Твои советы, и пусть любовь Твоя будет действующей в их жизни. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Помилуй, слава Вечтина, слава Отче, а работа моя совершается, говорит Господь. И разберите сто молитв там глаз, и не будет застоя. Нет, нет, говорит Господь, но нужен труд, нужна молитва, нужен пост и молитва, чтобы разрушить все проклятия, которые тяготят над всем населением, говорит. Господь, покопою прокляття, покличу духа робити, і не каменища рушта та рекламені горди. Дуже пусти молитва народу моєму. І стадо моє, мале стадо, не бойся, я прибуду до моїх, Господь. Молитви, молитви, я хочу слышать молитви, говорить, дух Господь. Прокляча лусы крамени, там зада, чтобы тревога не было. И придет милость Господь. Ибо истина говорит Господь, есть души, которые пробиты в крамени, главное. Ходят, ходят и ищут, и самое его дает мир. Ламасу радость, но закрыты глаза, полтирает дух Господь. И не видят пути, не видят пути, ламасу фрады, великами горы. Есть зубы, зовут, стучат, но плами став, река в эту храму, не дроны. Но не знают дороги в храму, и дай я мир, истинный живый, говорит Господь. Потому нужна молитва, молитва, повторит Дух Господь. Я лету речь от Духа, рвайте краманы, чтен. Молитесь о силе Духа Святого, говорит Господь. Молитесь, прогей, что фрады, великами горны, ибо говорите от разума, но Дух, Дух ходатай, великий чудный ходатай, и он будет совершать работу свою, ибо любит Господь народ свой, и истинно говорит Господь, истинно слово мое, если двое и трое соберутся во имя мое, и будут проситься, что-то я совершу, говорит Господь, дай аминь, потому народ мой стремись к единству, стремись, пруги, что фрады, чтобы приблизиться ко мне. И когда ты будешь приближаться, говорит Господь, я буду совершать по молитве, я буду совершать круги, что в радости, что великое и чудное, говорит Господь. Потому нужно осветиться во мне, осветить сосуды свои, кроме суфрады, мирками или гром. И с чистым сердцем и устами призывать имя мое. И тогда небо будет открыто, и тогда благодать моя будет изливаться, и тогда работа великая будет совершать. Я совершаю, говорит Господь, я начал и я кончу. Ибо я люблю твое имя, говорит Господь, я люблю. Прогешу фрады, мирками и горны. И есть милость его, есть милость, великая милость, да и Дух Господь, потому бодрствуй, народ мой, не стой на месте, но беги вперед, стремись познавать волю мою, говорит Господь, а воля моя благая, чудная и благословенная, и благословения мои будут осуществляться, и милость моя будет даваться, говорит Господь, и будет, провесту фрадо, си, духарбай, и кремень ищет фрадо, ще не великая жатва чудная, и будет провесту фрадо, и руками на гор, народ мой тревожит небо свет, будет приходить помощь, будет приходить провесту фрадо, и дух молит. И дух молитвы будет наполнять сердца, говорит Господь. И я буду слышать народ свой и совершать по молитве, говорит Господь. Аминь. Аминь.